Но твой отец плохо занимался твоим воспитанием, раз забыл тебе сказать, что между племянницей лорда и безродным мальчишкой очень большая пропасть. Я не хочу, чтобы на меня показывали пальцем. Твоя связь с этим безродным...» Дядя просто выплюнул это слово, как будто оно жгло ему язык. «Может поставить крест на моей карьере. Ты ведь не глупая, должна понимать, что такое мезальянс. Но я обещаю тебе...» Дядя помолчал немного. «Что найду тебе хорошего супруга, который будет достоин чести взять в свой род племянницу лорда Файрхофа». Во время этой пламенной речи Нири сидела, не шелохнувшись, а в груди бушевала буря, ломая и круша все вокруг, превращая сердце в руины. Никогда не увидеть больше Мика, жить, зная, что предала его. Да, она сойдет с ума. Но дядя не оставил ей выбора. Он немного помолчал, а потом снова повторил. «Твое свидание с этим юношей может стоить ему жизни. Просто знай об этом, Нириана Файрхоф». Он встал и вышел, захлопнув за собой дверь, оставив ее наедине с остывающим ужином. Дядя все продумал. Она всего лишь партия в его игре. Она нужна ему для того, чтобы получить больше влияния, больше денег, ее дом, в конце концов. Хотя что такого есть в отцовском имении, чего нет у дяди, она никак не могла взять в толк. Но неужели ей придется предать Мика и сыграть по дядиным правилам? Выйти замуж за того, кого он укажет, жить так, как хочет он, и всегда бояться, вдруг она что-то сделает не так. Ведь от нее теперь зависит жизнь Мика. А он гордый, он не простит никогда. Он предпочтет умереть. Вот только как она будет жить на этом свете, зная, что он умер из-за нее? Нири упала на колени и разрыдалась. Такого отчаяния она не испытывала никогда с того момента, как воины князя Литара убили на ее глазах отца, а ее саму увели в плен. Но тогда ее поддерживала ненависть. А сейчас? Что есть у нее сейчас? Творец, я этого не выдержу. И никакого выхода не было, никакой надежды. Раньше у нее оставалось хоть что-то, вера в то, что все как-то наладится само собой. А сейчас никакой веры не было. Ничего. Что же ей делать? Нири вздохнула, снова подошла к окну. Ничего и никого. Как глупо получилось. А Мик, наверное, думает, что он ей не нужен, что она забыла его. И даже весточку ему не подать, потому что она ровным счетом никого здесь не знает. Надо попробовать подружиться с кем-то из прислуги. Это пусть маленький, но шанс. Вздохнув, она принялась за остывшую еду, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Да, наверное, еда была вкуснее той, что они ели в селении, и уж намного лучше той каши без сахара и почти без соли, что готовил Мик ей в охотничьей избушке. Но она бы все отдала, чтобы очутиться снова там и питаться одной только этой кашей, лишь бы с Миком. Она присела на кровать, спать не хотелось, но, видно, измотанная всем случившимся, она все-таки задремала. Но и во сне ей не было покоя. Чудился Мик, окровавленный, усталый. Он отворачивался от нее и уходил. Она звала его, кричала, но он уходил, даже не обернувшись. Самый страшный кошмар. Она вскочила от ужаса и больше так и не смогла заснуть. Рядом не было Мика с его чудной свирелью. И, может быть, больше никогда не будет. Утро она встретила на ногах, усталая и не выспавшаяся. А все мысли были только о Мике. Поймет ли он? И сможет ли когда-нибудь еще увидеть его? Но ничего не менялось. День прошел спокойно. Ей приносили еду. В этот раз не дядя, а служанка, молчаливая и испуганная. И как она ни пыталась заговорить с ней, девушка молчала и упорно прятала глаза. Может быть, у нее получится разговорить какую-то другую прислугу. Все-таки она когда-то была почти служанкой, так что еще не успела забыть, каково это. А еще немного понимала, чем они живут. Но сегодня никакого случая для этого не представилось. Она могла бы, конечно, оттолкнуть служанку и выбежать из своей тюрьмы, но зачем? Ей не дадут сбежать далеко, а Мик? Сердце сжималось от страха, когда она представляла, что с ним сделает дядя, если она ослушается его. Точнее, что может сделать. Может быть, через несколько дней, когда дядя поверит, что она смирилась, она сможет что-то предпринять. Он ведь считает ее разумной девушкой. Пусть так будет и впредь. И Нири покорно ела, точнее, пыталась. Еда была вкусная, не чета той, к которой она привыкла за последнее время. Да, дядя явно на ней не экономил. Но и это не радовало. Так прошло пару дней ее заключения, А на третий день, с утра, едва она успела позавтракать, дверь распахнулась, и вошел дядя. «Доброе утро! Вижу, ты в полном здравии и не совершаешь глупостей. Это похвально!» И замолчал, словно желая посмотреть на ее реакцию. Нири тоже молчала. Ей не о чем с ним говорить. И про Мика он явно ей не скажет. Не сейчас. Дядя преследует какую-то свою цель, но какую, она пока не могла понять, поэтому просто молчала, разглядывая его. Может, он хочет заручиться поддержкой короля? Чего ей ждать? Отправиться с ней на бал? Представит королю? Завоюет ее доверие? Но не будет же он вечно держать ее при себе, да еще и взаперти. Нет таких законов. Выдаст замуж? Вот так быстро? «Вижу, ты думаешь о цели моего посещения, верно?» Нирит только коротко кивнула в ответ. «Хорошо, тогда я расскажу тебе об этом». И он снова ухмыльнулся. Противная такая ухмылка. Она видела такую на лице князя Литара. Уж не родственники ли они часом? «Я долго думал над решением нашей проблемы». «Твоей, дядя!» Тихо, но твердо перебила его Нири. «Да, она слушается его. Да, она не стремится сбежать и увидеть Мика. Да, она теперь предательница в его глазах. Но соглашаться с ним она не намерена. Согласиться — это значит предать ту часть себя, которая у нее еще осталась». «Перебиваешь? Показываешь зубки?» Он хмыкнул. «Что ж, тебе недолго осталось сопротивляться. Завтра состоится твоя свадьба. Жених рад и доволен тем, что ему выпала такая честь породниться с лордом-советником». И он гордо поднял голову. «Завтра?» — ахнула Нири, не сдержавшись. В груди словно разрастался ледяной ком, казалось, превращая в пустыню все вокруг себя. «Завтра. И никакой возможности дать знать об этом Мику. Он никогда не простит ее. Он, который учил быть честным самой себе». «Да, завтра, дорогуша. И если ты на свадьбе не будешь паинькой, твоему другу не поздоровится. И да, с утра придет модистка. Она поможет тебе одеться. Я не могу допустить, чтобы моя обожаемая и чудесным образом выжившая племянница выходила замуж оборванкой. Я для нее никаких денег не пожалею». И он смахнул воображаемую слезу. «Вот кто на самом деле шут, а вовсе не Мик». Нири сжала губы, борясь с желанием высказать дяде все, что она думает. «Зачем? Все равно это ничего не изменит». «Я хоть знаю жениха?» — спросила она равнодушно, пока в груди разрасталась пропасть, а сердце стучало, как сумасшедшее. «Мик, Мик, Мик!» «Вряд ли. Это мой старинный приятель и друг. Один очень почтенный господин. Но он еще далеко не стар. Если будешь с ним ласковой и доброй, вы, женщины, это умеете. Возможно, твоя жизнь даже будет вполне себе сносной». «Значит, приятель и почтенный господин». Что ж, этого следовало ожидать. Дядя не выпустит ее даже после свадьбы. И никакого выхода нет. От отчаяния стало тяжело дышать. Но Нири постаралась взять себя в руки. Она не покажет ему свою слабость, свои слезы. Не дождется. «Ты поняла меня, Нирианна?» Он называл ее полным именем. Так пусто и официально. «Привыкай, Нири. Теперь тебя только так и будут называть. А еще леди и прибавлять фамилию мужа. И это будет явно не Мик». Она безумно рассмеялась. «Что с тобой?» Кажется, дядя действительно забеспокоился. «Позвать лекаря?» «Нет, не надо. Все в порядке», — выдавила Нири, мечтая только об одном — остаться одной. Если бы не Мик, она бы еще поборолась. Но от ее поведения зависит его жизнь. Зачем он вообще с ней связался? И стоило ли менять одну красивую клетку только в замке князя Литара на другую? «Ну, раз в порядке, тогда до завтра. Надеюсь, ты будешь себя хорошо вести, девочка». Он обидно улыбнулся, словно напоминая ей, что, а главное, кто теперь от нее зависит, и ушел, оставив ее снова одну. И снова в пустоте. Если бы от этого хоть на немного стало легче, то Нири разбила бы и изорвала в комнате все, до чего смогла бы дотянуться. Но это не принесло бы ей покоя. Поэтому какой смысл бить посуду, хоть она и принадлежит дяде? Да, она сама теперь принадлежит ему. И все ее имущество тоже скоро будет принадлежать ему. Нири уселась на кровать и уронила голову на руки. И никакого выхода. На следующее утро, как и дядя и обещал, пришла модистка со служанками. Дверь они ожидаемо не закрыли за собой. Только вот куда ей идти, если все это не имеет смысла? Нири позавтракала, хотя кусок в горло не лез, и позволила крутить себя и одевать так, как им это удобно. Все равно она ничего не может изменить. «Дорогуша, у вас сегодня свадьба, а вы выглядите так, что впору в гроб класть». Модистка внимательно посмотрела на нее. Рискнуть? Но Нири вспомнила дядю, отряд воинов, избитого Мика и сжала губы. Не поможет. И она лишь бледно улыбнулась в ответ. Видимо, дядя все эти дни искал свадебное платье и не считался ни с разумными сроками, ни с деньгами. Действительно хотел пустить пыль в глаза. На что он рассчитывал? Наверное, на то, что король увидит его участие в судьбе бедной сиротки и пожалует ему... Что? Титул? Деньги? Замок? Нири не знала. Да ей это и не было интересно. Мысли вяло крутились вокруг дядиных интриг. Даже страха уже не было. Просто отупение и усталость. Может, дядя что-то подливает ей в питье, чтобы не могла сопротивляться? Когда на нее начали надевать свадебное платье, у Нири сжалось сердце. Всего лишь на краткий миг она подумала о том, что могла бы сейчас предвкушать свою свадьбу с Миком. Вспомнился он. Его благородное лицо, честный и открытый взгляд, растрепанные белые волосы, разноцветный колпак на голове. Если бы она выходила сегодня замуж за него, это был бы самый лучший день в ее жизни. Но она всего лишь исполняла дядин приказ. Поэтому Нири равнодушно смотрела в зеркало на эту незнакомку в белом облаке воздушных кружев. «Как вы прекрасны, леди!» — восхищенно ахнула одна из служанок. «Прекрасно? Зачем и для кого?» Ей хотелось быть прекрасной всего лишь для одного человека, но его она, возможно, больше никогда не увидит. Нири вздохнула и отвернулась. А модистка со служанками помогла ей одеться и причесаться и вышла, оставив открытой дверь. «Я скажу лорду Файрхофу, что вы готовы». «Благодарю», — кивнула ей Нири. «Она племянница лорда, ведь так?» А он, почему-то она была в этом уверена, перед посторонними будет играть роль заботливого дядюшки. Так, чтобы никто случайно не проболтался королю. Все только по любви и свободной воле. Она криво усмехнулась, медленно встала и направилась к выходу из комнаты. Дом дядюшки она видела мельком и только один раз, когда он вел ее в ту самую комнату. И то тогда ей было не до того, чтобы запомнить расположение комнат. Да и не рассчитывала она сбежать, тем более в свадебном платье. И все же это был ее шанс. Поэтому Нири медленно, словно прогуливаясь и имея на это право, направилась вперед по коридору. И тут же замерла, услышав знакомый голос. Это был дядя, абсолютно точно. Нири прижалась к стене и медленно подошла ближе. Дверь была открыта, и она спряталась в тени. Что-то словно вело ее, хотя она никогда не любила подслушивать. «Ты уверен? Тем более сейчас, когда моя племянница явилась». Дядя продолжал какой-то забытый разговор, но речь касалась ее, и Нири затаила дыхание, прислушиваясь. «Уверен». Второй голос, еще более противный и самоуверенный. «Дерх передал письмо посланнику князя Литара, но это было на земле князя, тут и мышь не подкопается». «Дерх, о чем это они?» Что-то знакомое. Кажется, дядя имел в виду командира этих воинов. Нири непроизвольно вздрогнула, когда вспомнила о нем. И какие у них могут быть дела с князем Литаром? Нири казалось, что истина где-то рядом, стоит только руку протянуть. А еще она была уверена, что эта истина ей не понравится. «Дерх молодец! Он убрал все улики и сработали чисто!» В голосе дяди звучала гордость. «Хорошо, что ты мне его посоветовал, и племянницу мою вот нашли». «Где?» «Какая разница? Радуйся, ты сегодня станешь счастливым мужем». И дядя рассмеялся, а Нири поняла, что он разговаривает с ее будущим мужем. Злость захлестнула ее, но она закусила губу. Еще не время. Хотела уже отойти от стены, когда услышанное вдруг выбило почву из-под ног, заставило прислониться к стене. Ноги не держали. «Она не узнает, по чьей просьбе воины князя Литара убрали ее отца?» «Надеюсь, что нет. А еще больше я надеялся, что и ее уберут. Но князь оказался слишком алчным до красивых девушек. А расплачиваться мне...» Дядя притворно вздохнул. «По чьей просьбе убрали отца?» Нири не сдержалась. Она вылетела из-за двери и бросилась в комнату к дяде. «Убийца! Ненавижу тебя! Ненавижу! Будь ты проклят!» Она кинулась на него с кулаками, но, конечно, силы были неравны. и второй мужчина, которого она не успела рассмотреть, схватил ее за руки. «Она огонь!» — восхищенно выдохнул он. «Я же говорил!» Убийца отца, тот, кто разрушил ее жизнь, спокойно стоял перед ней и усмехался. А еще вел разговоры так обыденно и буднично, словно ничего не произошло, и небо не обрушилось на его голову. «Ненавижу!» — выдохнула Нири и снова рванулась к дяде. «Я все расскажу его величеству!» «Во-первых, не посмеешь!» — дядя улыбался так, словно ничего и не происходило. «А во-вторых, тебе никто не поверит, потому что у тебя нет доказательств». И в голосе уже неприкрытая угроза. А Нири трясло. Она вырывалась из рук своего жениха и рвалась к дяде. Он виноват в смерти ее отца. Он! По его вине разрушена ее жизнь. С какой бы радостью она сейчас вцепилась бы ему в волосы и выдрала бы их. Да, кажется, она смогла бы убить его. Такой лютой ненависти Нири не испытывала даже князю Литару. «Пусти!» Нири дернулась еще раз, уже понимая, что это бесполезно. Но вместо этого ее будущий жених развернул ее к себе, и Нири рассмотрела крючковатый нос, заплывшие жиром глаза и начавшие уже сидеть волосы. Но держал он ее на совесть. «А ты ничего, невеста!» Он ухмыльнулся, а от его голоса стало мерзко на душе. «Пустите меня!» Нири, наконец, вырвала руку и бросилась бы на дядю, а там хоть смерть, если бы их не было двое, и если бы не мысль о том, что дядя может сделать с Миком. «Не забывай», — он подтвердил ее мысли, — «что некоего юношу ждет что-то очень нехорошее, если ты не будешь послушной девочкой. А чтобы на свадьбе не случилось никаких происшествий, эти пару дней твой драгоценный друг проведет в городской темнице». «Миг в темнице из-за нее?» В глазах потемнело. И только сила воли позволила ей позорно не упасть в обморок и не сползти на руки своего противного жениха, который был бы только рад этому событию. «Да, дорогуша, у тебя через 2 часа свадьба. Будь добра не помять свадебное платье. Оно стоило мне кучу денег». И дядя мило улыбнулся. Но его улыбка напоминала волчий оскал. «Свадьба через 2 часа». А Мик в тюрьме, а дядя — убийца ее отца, и она ничего не успевает сделать. И даже Мика на свадьбе увидеть не сможет. А Нири была уверена, что он пришел бы, обязательно пришел. Не помог бы, но хотя бы попытался. Если не получится жить вдвоем, так, может, хотя бы умереть им позволят вместе. «Позволь, я провожу тебя в свою комнату». Жених поднялся со своего места и подал ей руку. «Не позволю». Нири отшатнулась от него, но он снова схватил ее за руку. «Это не просьба, дорогуша, это приказ». И он повлек ее за собой. Видимо, он прекрасно знал, где находилась ее комната, потому что втолкнул ее туда и перед тем, как запереть, добавил. «Я уже предвкушаю нашу совместную жизнь». Подмигнул ей и ушел, снова заперев ее на ключ. И Нири опять осталась одна. За эти пару часов она передумала сотню мыслей и не нашла никакой лазейки. Если бы хоть на миг увидеть Мика, убедиться, что с ним все в порядке, хотя бы ненадолго. Нири упала на кровать, ничуть не заботясь о том, что мнет свадебное платье и портит прическу. Дяде нужна эта свадьба, вот он пусть и думает об этом. А еще в груди попеременно сменяли друг друга то ненависть, то отчаяние, то апатия, то тревога. Она не может ни отомстить за смерть отца, ни спасти Мика. Ничего не может. Лучше бы ей было никогда не возвращаться в родное королевство.